Она похожа на спину кита, рассказывает Валентин Андреевич. Снежный гребень длиной 10 метров. Облака, молнии, горы, на которые смотрели мы снизу вверх, все это лежало теперь под нами. Выше, на земле, идти было некуда. «Как можно сделаться покорителем гор?» — спрашиваю у Валентина Андреевича. «Закаляться, крепить мускулатуру?» «Да, но учтите, нельзя стать хорошим восходителем, если ты никудышний друг. На гору мы идем в связке. От благородства и поддержки товарища зависит твоя жизнь». Когда штурмовая двойка спускалась с вершины и, не дойдя до лагеря, к ночи в мороз выбилась из сил, спасателей не надо было назначать, они вызвались сами. И они не только встретили уставших альпинистов, напоили горячим компотом, отдали баллоны с кислородом, но вдвоем ночью взошли на вершину. И все вместе спустились в лагерь. По новому маршруту его считали неприступным. На пик планеты поднялись 11 советских спортсменов. Об этом давно мечтал мой учитель, старший тренер экспедиции в Гималаи Анатолий Георгиевич Овчинников. Вы поняли? Несколько лет тому назад наших альпинистов на Эверест повел папа Сани Овчинникова. На гору такую высокую, что через нее ни одна птица не может перелететь. Альпинист, горовосходитель. Это название произошло от названия горной системы Альпы. В 1786 году на высочайшую в Европе альпийскую вершину Монблан, 4807 метров, поднялись два путешественника, швейцарцы Паккар и Бальма. Этот год считается годом рождения альпинизма. Спортсмен, покоривший величайшие вершины планеты, действует от имени всех людей, поэтому победа покорителя Эвереста — это и наша с вами победа, победа вообще всего человечества. Путешествовать, познавать и изучать — значит жить. Мир велик, и его не увидишь сразу весь, даже с вершины Эвереста. Эверест учит: будь великим и помогай другим стать великими. Это слова Тенцинга Норгея, первовосходителя на Эверест. Снаряжение альпиниста. Спасательные ремни, карабин, альпинистские ботинки с шипами, кошками, пила, ледоруб, крючья, молоток. Тенцинг Норгей — сын горного народа шерпов. Они живут в горах Непала. Тенцинг принимал участие в штурме многих труднодоступных вершин — Аннапурны, Нанда-Деви и, наконец, Джомолунгмы. О своей удивительной жизни он рассказал писателю Ульману, а тот записал биографию Тенцинга и назвал свою книгу «Тигр снегов». Я не знаю, доросли вы до нее или нет. Кто дорос, читайте, не оторветесь. Еще до восхождения Тенцинга Норгея кто-то у него спросил: «Как вы думаете, удастся кому-нибудь покорить эту вершину?» Тенцинг ответил: «Нет ничего невозможного для человека. Если он будет стараться, то рано или поздно добьется».